Глава 77. Союзники. От лица Синтии Гуцкай. Стоя перед тяжелыми железными дверьми, я глубоко вздохнула. За этим входом находилось 6 бывших королей и королев этого континента. Меня настораживали не их титулы, а то, что именно они в конечном итоге формировали или разрушали будущее этого континента. Даже с помощью заклинания, улучшающего слух, я не могла четко расслышать, что обсуждают на другой стороне, и мне оставалось только гадать, каков будет их план действий. Что я должна им сказать? Что я могла им сказать? Мне действительно пришлось быть дотошной в словах и действиях, которые я использовала. Я только мельком представила последствия, с которыми мне придется столкнуться, если я не подчинюсь, и поняла, что этого не получится избежать. Это просто не стоило того. Не в этот раз. Неужели не было другого способа избежать этого? Неужели я должна была просто сидеть и смотреть, как этот мирный континент, который я так полюбила, рушится, не имея возможности что-либо сделать? Ничего не поделаешь. Я слишком далеко отошла от того, что изначально должна была делать. Я надеялась, что основание Академии Ксайруса, такой, какой она была сегодня, станет благом для этого континента. Что у нас была хоть какая-то надежда. Однако со времен войны прошло слишком много времени. Студенты хотели стать сильными, но не для того, чтобы защищать и бороться за то, что правильно, а ради собственной тщеславной гордости. Это была постоянная борьба за то, чтобы не только поднять уровень магии на этом континенте, но и привить правильные ценности. Единственное, что я могла сделать для этой страны сейчас, это подготовить следующее поколение, а также избавиться от всего, что может помешать их планам. Я лично избавляюсь от все новых и новых шпионов, которых засылали с моей родины. Они становились нетерпеливыми. По некоторым токсичным следам в подземельях я поняла, что они приступили к следующей фазе. Однако мне становилось все труднее поддерживать свой нынешний темп. Я заметила, что Артур временами становился довольно подозрительным. Меня напрягало, что я раскрыла рану, полученную от одного из зараженных манозверей. Я просто больше ни в чем не уверена. Правильно ли я поступаю? Даст ли нам хоть какой-то шанс то, что я делаю? Когда-то я так думала, но теперь я уже не была так оптимистична. Два мага, стоявшие на страже по обе стороны от двери, внимательно наблюдали за мной, вероятно, гадая, почему я не вхожу. Я заметила, что один из них был на начальной серебряной стадии, в то время как другой, чуть более худой, на средней серебряной. Они считались вершинами сил на этом континенте, но только на этом. Я подала знак стражникам, что готова войти внутрь, чтобы они проинформировали совет. «Вы можете войти», — объявили рыцари, открывая двери. «Вы меня не слушаете?» «Я говорю, что мы не можем просто просиживать здесь свои задницы и ждать новых смертей! Алдуин, Мариал, почему вы молчите? Одно из ваших копий мертва!» Я увидела, как Доусид Грейсандерс, бывший король гномов, встал и указал пальцем на Алдуина и Ролита, бывшего короля эльфов, сидевшего со скрещенными руками и закрытыми глазами. «Успокойся, Доусид. Прежде чем мы опрометчиво попытаемся выследить того, кто или что убило Аллею, нам нужно больше информации. Это может быть как-то связано со сбоями связи с Декатеусом. Что если, как мы и предполагали, в этом замешан неизвестный континент? И мы окажемся...» «А, директор Гуцкай, мы получили вашу звуковую передачу. Пожалуйста, присаживайтесь». Блейн Глайдер, бывший король людей, протянул руку, направляя меня к ближайшему пустому сиденью. «Да, но, похоже, в моем сообщении не было необходимости», — ответила я, отвесив небольшой поклон, после чего присела. Король Грейсандерс тоже неохотно сел в кресло, казавшееся слишком большим для него. «Да, Алдуин был предупрежден почти сразу после смерти Алии. К сожалению, у нас нет возможности узнать, как она была убита. Вы случайно ничего не знаете, директор Синтия? Спросила меня Мариала Ролит, бывшая королева эльфов, а также мать моей единственной ученицы. Я должна была понять, что они уже могли все узнать благодаря тем дарованным артефактам, о которых мне рассказывали. «Я приношу свои извинения. По правде говоря, это не я нашла ее тело». Достав адамантитовый жетон, принадлежавший Алее, я передала его леди Иролит. «Кто нашел ее тело? Мы должны привести этого человека сюда!» Глаудера Грей Сандерс, бывшая королева гномов, хлопнула ладонями по столу, вокруг которого мы расположились. «Это может быть немного хлопотно», — нерешительно сказала я. «Видите ли, человек, который нашел ее тело, один из моих студентов. Это произошло совершенно случайно». «Неважно! Просто приведите сюда этого студента! Нам нужно как можно больше подробностей об этой катастрофе, прежде чем мы начнем медленно раскрывать ее для общественности!» Продолжила леди Грей Сандерс. «Я гарантирую вам, что студент знает не больше того, о чем мы сами догадываемся. Студент просто наткнулся на это место после того, как битва уже давно закончилась», — ответила я, покачав головой. «И все же, ты уверена, что он ничего от тебя не скрывал?» — серьезно произнес король Иролит. «Этот ученик — всего лишь ребенок, который недавно поступил в академию. У него нет причин скрывать от меня какие-либо подробности. Я боюсь, что он будет только больше запутан, если мы приведем его сюда, что заставит его выдумывать подробности, чтобы добиться благосклонности совета», — солгала я. Я не хотела впутывать Артура во все это. Пока что нет, он еще не был готов. «В словах Синтии есть смысл. Нет смысла допрашивать студента, который может выдумать факты, чтобы почувствовать себя героем. Кроме того, она уже допросила этого студента». Вступилась за меня Присцилла Глайдер, бывшая королева людей. «Да, я даже смогла найти место гибели Алли. Аурит», — поспешно поправилась я, исправив настоящее имя на кодовое. «Может быть, им удастся что-нибудь найти? Такая косвенная помощь может принести свои плоды. План, о котором мне сообщили до приезда сюда, по какой-то причине ускорился. Но я точно знала, что до реализации первой его части пройдут годы. А до тех пор я должна была каким-то косвенным образом помочь им подготовиться к тому, что их ждет. Надеюсь, у меня было достаточно времени». «Хорошо. В таком случае последующий план действий...» Король Глайдер жестом подозвал секретаря. «Отправь наших лучших магов-следопытов. Пусть они найдут любые улики, которые мог оставить преступник. В свою очередь, какое текущее состояние оставшихся копий?» «Да, Ваше Величество, наши лучшие следопыты уже собраны и готовы. Что касается копий, первыми прибыли код Зера, код Разрушитель и код Балрак. Также мы получили сообщение, что код Громовержец и код Фантазм не так давно вошли в замок», — поспешно объявил секретарь, склонив голову. «Хорошо. Мы скоро введем их в курс дела. А до тех пор проследите, чтобы ни одно слово не просочилось о том, что одно из копий было убито», — закончил свое заявление король Глайдер, глядя на меня. «Будьте уверены, этот студент не из тех, кто просто раскроет эту информацию. Я позабочусь о том, чтобы он сохранил имеющиеся у него сведения в тайне», — сказала я ожидающему ответа совету. После того, как меня вывели, леди Иролит последовала за мной и отвела меня в сторону, подальше от посторонних глаз. «Директор Синтия, что с моей Тессией? Я до сих пор не получила ответа от своего свекра». Ее голос дрожал от беспокойства. Я покачала головой. «Мне тоже не сообщили о ситуации. Однако за Тессией присматривают Артур и Вирион. С ней все должно быть в порядке, Мэриэл». «Угу. Я надеюсь на это. Из-за состояния Тессии я едва могла сосредоточиться на всем происходящем. Дай мне знать, как только у тебя появятся новости. Так, по крайней мере, мы с Алдуином будем спокойны, чтобы сосредоточиться на этом беспорядке. Сказала она, протягивая мне свиток для передачи звука. Устройства передачи звука стоили очень дорого, поэтому у большинства не было доступа к ним, но совет всегда имел их в запасе, чтобы быстро отправлять и получать информацию. Я обязательно сообщу вам, как только узнаю. Я ободряюще улыбнулась ей, после чего она вернулась в зал заседаний. Пять силуэтов ожидали в тускло освещенной комнате на самом нижнем этаже. Хотя тени скрывали лица этих пятерых, их голоса были отчетливо слышны. «Так Алея уже погибла?» Насмехался крепко сложенный мужчина, прислонившись к задней стене со скрещенными на груди руками. «Байрон, следи за своим тоном». Раздался властный ледяной голос стройной фигуры, сидевшей, положив ногу на ногу. «Ничего не поделаешь. Я раздражен. Ее жалкая смерть позорит имя копий», — ответил мужчина. «Бедная Алея. Мика сочувствует ей». Раздался милый голос от фигуры, чье тело напоминало тело ребенка. «Мне тоже ее жаль. Я буду скучать по тому, как мы с ней вместе ели кремовые пирожные». Вздохнула женщина, чью соблазнительную фигуру не могли скрыть даже тени. «Это неправильно жалеть генерала Алею. В конце концов, она умерла, как копье!» Раздался грубый голос другой фигуры. «Ничего не поделаешь. Смерть Алеи была слишком грустной, старик». Надулась в ответ фигура, похожая на ребенка. «С твоей стороны было бы разумно вести себя в соответствии своему возрасту, а не детскому виду». Спокойно ответил он. «Ольфред, ты придурок! Ну-ну, не приставай к нашей милой Мике». Укорила его красивая женщина, обхватив Мику руками. «Перестаньте вести себя как гиперактивные дети. Как самых сильных магов на этом континенте, это не должно нас волновать». «Боже, Байрон сегодня опять капризничает». «Говорит корова, у которой нет чувства времени, приходя сюда последней». «Достаточно. Что совет сказал о наших дальнейших действиях?» «Они все еще обсуждают. Похоже, в отличие от нашего короля, лидеры людей и эльфов заботятся только о себе», — ответило пожилое копье. «Мика не согласна. Король Грей Сандерс тоже довольно эгоистичен». «Разумеется, как король, имеющий наибольшее влияние во всем континенте, король Глайдер принимает во внимание мнение эльфов и гномов». «Мика считает, что Байрону следует перестать вести себя так, будто он наш лидер». «А я считаю, что ты должна знать свое место. У тебя нет ни опыта, ни сил, чтобы так разговаривать со следующим главой дома Уайксов». «Вы все, давайте не будем ссориться. Не стоит злить Варай», — мягко посоветовала Ая. «Извини,